Добрый вечер, уважаемые слушатели подкаста Album Patrol, Радио ВК, с вами в эфире Артем Решетов, Лола Джафарова и Андрей Береговский за пультом звукорежиссера. Сегодня у нас три альбома, собственно, мы не отступаем от наших традиций. Целых три. Не меньше, не больше. Да. И сегодня Лоле снова будет очень больно по ушкам бить. Да, я уже привыкаю, на самом деле, потихонечку, металл протекает у меня уже по венам. Ну да ладно. Отлично, отлично. Ну да ладно, мы начинаем с очаровательного, обаятельного, мегафантастического. Ну вообще, милашка. Ну вообще, прям вот, прям, хоть на рекламу зубной пасты вешай. Люк Брайан. Пойду почищу зубы, да? Ну, расскажи мне, кто такой Люк Брайан? Что это за альбом? Ну, ты уже понял, он красавчик. Ну, да, я понял, это единственный, пожалуй, критерий, по которому девушки выбирают себе музыкантов в последнее время. Не, он при этом еще достаточно талантлив, это, ну, как бы у него все в балансе находится. Ты знаешь, в принципе, то же самое можно сказать и про Джастина Бибера, но мы же не будем говорить так про Джастина Бибера, правда? Ой, я тебя умоляю, для нас это малолетка. Так вот, что ты удивляешься? Люк Брайан, он 7 августа выпустил новый альбом, который называется «Kill the Lights» на лейбле Capital Nashville. Где-то я уже слышал это название. Вот на минуточку просто. Где-то я это уже слышал. Что, тоже про Бибера? Нет, на этот раз про совсем даже наоборот, про Металлику. О, ну представляешь, видимо, Люк Брайан просто оккупировал звукозаписывающую студию, не пуская туда больше никого. Ну да, видимо, поэтому Металлика все никак альбом не запишет. Или Металлика просто делает пластическую хирургию, чтобы быть подобными. Эй, Люку Брайану. Ну ты сравнила, конечно. Я сравнила. Хэтфилд тебе не Шер. Да, к сожалению. Ладно, значит, что нам о нем известно? У него 10-летний стаж работы на сцене. Это чтобы вы не упрекали меня в моей визуальной пристрастности. И в 2011-2012 году это был самый популярный кантри-исполнитель. То есть он собрал просто ворох наград от Music Award American и Country Awards. И вот все категории, которые там только есть, он их все получил. Артист года, сингл года, музыкальный клип года, альбом года, и вот это вот все. Ну, вот то есть пришлось нанимать грузовик, чтобы все это дело увезти, там же статуэтки, в принципе, нелегенькие. Это тебе не Тейлор Свифт. У него сильные руки. Он все загребет. Загребущий какой, посмотрите. Загребущий. Какие, говоришь, у него корни-то национальные? Глаза заведущий американец. А-а-а, ну понятно. Ну, слушай, не еврей же. И не Ладно, чтобы ты понял, как бы, насколько он талантлив, давайте послушаем первый трек. People, we go way out where there ain't nobody. Let's back it on up. Fill your cup up. Let's tear it up, up. And kick the dust up. It's a 32 bridge. Y'all'll be glad you did. Kick it. We go way out there. There ain't nobody. We turn this cornfield into a party. Headed to the floorboard. In a bit of floorboard. Running up a back row song. Working in with pile out there. Watch you standing out. Better have your boots on. Kick the dust up. Back it on up. Fill your cup up. That's what's up, up. Let's kick the dust up. Это у меня один вопрос, у меня один вопрос, вот один вопрос. Давай. Что это? Это кантри-поп, детка. О боже мой. По-моему, это вот прям клиент, канала MTV нынешних времен. То есть там крутят только попсу кошмарную, ужасную. Ой, Тёмыч, умей по жизни вертеться. Такое люди слушают, такое людям и нравится. Ты знаешь, вот люди, которые вертятся, слушая это, по-моему, как раз те, которые парады проводят. Тонкий намек, ничего не скажешь. А я напомню, что у нас Тейлор Свифт очень долгое время висела в чартах, которая вам тоже не нравится. Но что поделаешь? Народ требует хлеба и зрелищ. И если такое зрелище нравится народу, значит, звукозаписывающие компании будут это выпускать. Да. Вы не вписываетесь, проще говоря. Вас не продадут, не переживай. Вот мы и не хотим, слава богу. В общем, то, что мы сейчас слышали, была композиция «Kick the Dust Up». И она больше всех остальных напоминает, на самом деле, поп-музыку. Подожди, я тоже так могу. Вот этот сингл. Kick it, yeah, stop. Если можешь, пиши все. Нет, дополнительные я средства не буду будут такое пущены писать. На развитие нашей компании. Я не буду такое писать. А почему нет? Ну, потому что я буду музыку писать, а не это. Это тоже называется музыкой, тоже имеет право на существование. Да, это тоже называется музыкой, но там столько допущений, столько уровней допущений, ты себе представить не можешь. Нет, ну честное слово. Вот... О, великий, посвяти меня, пожалуйста, в тайны этого света. Какие допущения, о чем ты говоришь? Все те же самые 7 нот и те же инструменты, что тебя не устраивает? Нету там инструментов синтетических, там звук. Одно банджо такое, знаешь. В студию принесли, чисто по башке дали вокалисту, он такой... Kick the door stop. Бэм, kick the door stop. Бэм, kick the door stop. Вообще... Тебе когда-нибудь говорили, что у тебя больная фантазия? Ну да, было пару раз. Это, видимо, от меня все пролетало. Но тем не менее. Заходим мы. Это вот никак, на мой взгляд, не может относиться вообще к нашей сфере деятельности, к рок-музыке. Ну даже не близко. То есть кантри это вообще не рок-музыка, никакого отношения не имеет. Кантри близко. Поп-кантри. Ну точнее, то вот это вот. Это озаглавили поп-кантри, поэтому я говорю поп-кантри. Нет. Нет. Если вот понимаешь, если сказать коротко, не. Я тебе скажу так, друг мой, в тебе сейчас бурлит поверхностное мнение, полученное от прослушивания одного трека из 13. Хорошо, переубеди меня вторым. Тебе нужно весь альбом прослушать. Ну, так уж и будет, давай второй трек. Take a sip, leave a tip, get to throwing them back. Nothing but a few beers on my mind. The door swings open, I look left. You in that red dress staggered through my chest. There goes my good time. Where's a corner booth when I need one? A little spot I can hide when the neon. Don't hit me. For everyone to know you ain't here with me. All I want to find me is a waitress to pour me up a shot of forget this damn night and everything we ever done. There's a corner booth when I need one. just making worse. If you knew it hurt, you saw me sneaking out the back door now. Looks like I'll be hanging around. I try not to stare or wonder if you care. Hell, I don't even know if you know I'm here or that I'm dodging you through the crowd. Where's the corner booth when I need one? A little spot I can hide when the neon. Don't hit me, make it easy for everyone to know you ain't here with me. All I want to find me is a waitress to pour me up a shot and forget this damn night and everything we ever done. Where's a corner booth when I need one? Maybe one in the back with a seat torn. Where the smoke's so thick you can't even see the dance floor. Cause I know you're on the dance floor, baby. Where's the corner booth when I need one? A little spot I can hide when the neon. Don't hit me, make it easy for everyone to know you ain't here with me. All I want to find me is a waitress to pour me up a shot and forget this damn night. Just wanna forget everything we've done. Where's a corner booth when I need one? When I need one. Ну, скажи мне. Нет, ну ладно, ты меня переубедила. Хорошо, вот, допустим, вот это все уже больше похоже на правду. Это, ну, это скорее приятно слышать. Это скорее поп-рок, чем как бы кантри-поп. Но при этом зачем тогда делать такие вещи, которые как первый трек? Ну, просто потому, что люди имеют разные вкусы, и потому что у музыканта бывает разное настроение. Ну, как бы... Нет, я хорошо, не понимаю, нет, если я понимаю. Если ты себя назвал вот кантри-исполнителем, то теперь ты всю жизнь должен писать только кантри, и ну, не да, дай бог ты... сидеть в соломенной шляпе босиком и играть на банджо. И не дай бог у тебя сменится ценности, у тебя изменится мнение, и ты перейдешь в другой стиль, тебя обосрут, я правильно сейчас понимаю? Ну, тогда ты станешь кантри-металлистом. Или кантри-рок. Ну, тут кантри-поп получился. Ну, как бы он ушел в популярную музыку, ну, не то чтобы ушел, скажем так, заразился, перенял некоторые... Встал и ушел. Но как-то нет. Стоп. Учитывая, что у него новый альбом, и то, что он собирается полтора года теперь куролесить с этим альбомом. Куролесить. Нет, он не ушел. Кантри-куролесит. Да. Давайте напьемся и поедем на ранчо кататься на поросятах. Завоевывает мир, слушай. Верхом на поросятах. Ага, герой 21 века, со шваброй наперевес. Какой это был фильм? Я не знаю. Я снова не ловлю как бы ход твоих мыслей. Ну, в общем, то, что мы сейчас слышали, это был бонус-трек. И как бы бонусных треков три, и они вот все отличаются такой, ну, более тяжелой как бы музыкой, более, ну, действительно ближе к року. Ну, ближе к року, да. Но вот это настроение такое условно меланхоличное, вот то, что мы слышали, да? Какое настроение должно быть тогда на тот вот основной трек, который каких-то даст? Ну, в своем случае, биться головой это либо биться головой в стенку, либо жрать тяжелые наркотики. Кстати, мы это дело очень не пропагандируем, в общем, ни в коем случае. Конечно. Вот, но серьезно, ну что это? Это то, что нравится сейчас молодежи, то, что в принципе понравилось мне, это такая легкая музыка. Какая молодежь пошла? Вот в наше время молодежь слушала рок. Ой, какая старая брюзга. А, борода ужас, да попка. Прям. Ой. Вот только что вымахала. Я не знаю, я с тобой не знакома. Между тем, как бы Kill the Lights уже стартовал в британских чартах. Он на 47-й строке. На 47-й. Да. Ну, в принципе, ладно. На 47-й, ладно. Ну, я уверена, что он подрастет, на самом деле, потому что вот сейчас под лето, ну, вот под такое настроение очень, мне кажется, большие шансы, что он вырастет. Вот под лето, а? Что? Ну, под лето. Ну, да. Подрастет. Под лето подрастет, сильно подрастет. Под лето. Вот. Я на самом деле надеюсь, что он войдет в топ-30 в итоге. В топ-30 в итоге? Ну, сомневаюсь, там есть кому входить. Топ-30. Гораздо те, более кто удачным, уже скажем. Засиделся в этих топ-30. Это само собой. Этих-то там аж сколько? Раз, два, три. Ну, три штуки есть, как минимум. Даешь дорогу молодежи. Ага. Ну, правда, это не совсем молодежь, ему 39 лет. Какое? Как... Вот в наше время молодежи было меньше 20. И звали мы их тинейджерами. Ну, он такой лапочка, он не выглядит на 40. А-а. Ну, то есть, главное, чтобы лапочка, да? Ну, прям такой лапочка. Это не Бибер. Нет, поверь мне. А, ну, то есть, короче, если бы у него в группе было еще таких же 4 лапочки, то они бы автоматически стали бойсбендом. Правда, престарел. Я бы в таком случае уже бы выходила на пенсию и слушала бы этих лапочек до скончания своих дней. В общем, если каким-то образом попытаться все мои мысли выразить числовым... Оценка. Выражение, то я, наверное, бы поставила этому 8. А вот у меня сейчас совершенно неожиданно трудный выбор. Первый трек кошмарен. Второй трек, ну ничего так. Хочешь совет? Но. Слушай альбом перед тем, как садиться. Ну, в таком случае я пока подожду с оценкой и сообщу вам ее в следующем подкасте. Вот так сделаю. Чтобы, дабы объективность и все такое. Сердце красавица, склонна к измене. Мы еще 7 раз наше мнение в течение недели поменяем. Слушай, не подходи ко мне, я обиделась. Ну все, Артем перешел в лагерь обезьян. Ну, в принципе, так и так примат. Что делать? Ой, расскажи мне, кто у нас следом ладно, идет? Ладно, дальше у нас хотя бы вот-вот хорошо. У нас дальше отлично прям, у нас дальше неплохо. У нас дальше группа Soulfly, которую мы как-то в кулуарах, в общем-то, Fufaim называли. Это «Лети, душа, лети»? Ну да, потому что проще. Ну, как это, есть Flyleaf, еще такая исполнительница, то есть это тоже «Лети, листок», а это вот Soulfly, «Лети, душа» моя. Вот, с альбомом «Архангел», что, в принципе, уже немножко настраивает на серьезный лад такой металлический. Вышел он 14 августа, как и все крупные релизы нынче, на лейбле Nuclear Blast. Собственно, ну, лейбл, на самом деле, промашки не дает. Ну, это такой лейбл, который промашки не дает никогда. Понимаешь, о чем? Я тебя с трудом понимаю, подозреваю, что те, кто находится по другую сторону микрофона, тоже, но мы все очень стараемся не давать тебе этого понять. У вас не очень хорошо получается. Ну, кстати, по ту сторону океана и вышел этот альбом, естественно, в США. У нас сегодня все вышло в США. Тебя что-то не устраивает? Не, меня все устраивает, я просто как бы намекаю на количество разноплановых традиций жанровых, которые за океаном у нас тусуются. То есть у нас есть вот это вот Kill the Lights, вот этот Люк Брайан, вот этот вот такой. Вот, да? Дальше у нас сейчас Soulfly, и следующие люди у нас тоже, в общем-то, из США. И это настолько все разное, что очень как-то трудно. Не, ну а что ты хочешь? Иногда. Рок, в первую очередь, это их заслуга перед цивилизацией. Ага, цивилизацией. Да, человеческой, прикинь. Ты в цивилизацию играла, да? Там Бродвей можно изобрести. Нет, это ты у нас засиживаешься в компьютерных играх. Я всего лишь пытаюсь с вами на одной волне находиться, но, все это время. Ну, конечно. Такое ощущение, что ты все делаешь специально для нас. Конечно, ну, вернемся к альбому. Вернемся. А что о нем можно сказать? О нем можно говорить очень много, но лучше сначала слушать. Правильно? Правильно. Сам сказал, сам согласился. Такой самостоятельный. Так вообще... We'll be right back. у меня шок. Что это было? Да, я ее напугал. Это был нокаут. Первый звук, и сразу так... И глаза на выкате просто. А, да, кстати, простите, пожалуйста, запоздалый дисклеймер. Очень тяжелая музыка, уберите, пожалуйста, кормящих женщин, детей и людей с дефектами нервной системы от микрофона. Точка, все, это было очень точно сказано. Уберите людей. Я сказал детей. Ты сказал людей. Я услышала людей. Ладно, давайте я попробую хотя бы капельку рациональности и разума внести вот в этот вот весь. Да, прийти на путь разума и адекватности. Что вы думаете? Вы сейчас слышали композицию «We sold our souls to metal». Мы продали наши души металлу. Да. Бедные холодные люди. Холодные. Холодные. Альбом просто пестрит библейской и мистической тематикой. И, ну, я даже не знаю, кто это сейчас, честно говоря, представлять вам, дорогие слушатели. Песня «Sodomites» повествует об уничтожении Содома. Песня «Шамаш» об аккадианском боге солнца. Не спрашивай меня, где находится Аккадиан. Ну, я вообще знаю мифологию. Русский интернет не в курсе. «Иштар» о вавилонской королеве. Ну, «Титаны», естественно, о войне титанов. И вот все вот это вот в сопровождении волны просто звуковой, сшибающей все живое в организме и в ушах. Ну, в общем, наш обзорщик Петр Максименко ликует. И... очень подозрительно жизнерадостно описывает все свои впечатления от услышанного. Вообще, он признается в том, что он любит death metal, thrash metal. Но вообще это groove metal. И groove metal тоже. Он любой метал любит. А, да, слушай. Даже для меня это просто таблица Менделеева, понимаешь? Вообще, по-моему, и была картинка, которая представляет все стили металла в виде периодической таблицы. Потрясающе. Интересно, а другие элементы, которые более легкие имеют вес, они как представляют? А они не металлы, вот они. А, они не элементы. Не, они не элементы, они просто в левом нижнем углу, я не помню, как поняла. А там количество совпадает, да? Направление с элементами. Ну, я не помню, честно говоря, надо найти. Забавно. Вот. А, нет, как бы это объяснить-то, в общем-то? Soulfly — это проект товарища Кавалера. То есть, в принципе, уже плохо быть не могло. Но при этом они еще взяли удачную тему. Они взяли удачную очень тему. Это вообще юбилейный альбом, то есть они не могли его сделать плохо. Ну, то есть, в принципе, ребята расстарались. Nuclear Blast, опять же, никогда не ошибается. Ну, точнее, может, и ошибается, но это все-таки субъективно. Ну, мне кажется, это случай, когда просто компания не может себе позволить выпустить плохой материал. То есть, если он плохой, то они просто отказываются от проекта. Ну, вот. И альбом, в принципе, пестрит такими вот очень интересными вещами, начиная вот с библейских мотивов, и не только с библейских, а еще и с мифологических, и заканчивая, господи, отсылками к «Игре престолов», уже немножко начинающей набивать оскомину. А не наоборот? И бразильскими вещами. Какие могут быть отсылки на сериал? Во-первых, альбоме. Это книга. А не сериал. Вообще не умеете трифорсить. Ага. А во-вторых, есть такая песенка тут, 10-я она в альбоме, в оригинальном, Mother of Dragons. Которую мы послушаем вторым треком. Да. Причем там есть еще и... Макс Кавалера, он такой человек, достаточно сложный, поэтому для этой песни он притащил всю свою, походу, семью. Я бы сказала, что он семьянин и притащил всех родственников. И Ричи Кавалера там, и Игорь Кавалера младший, ну, в общем, вся шобла. Он всех собрал, и они, видимо, это является отсылкой вот к Дейенерис Таргариен. Кроме того, есть такая веселая вещь на делюкс-версии альбома, бонус-трек, который называется Soulfly X. Так вот. Там такая прелесть творится, там такая, в общем, этнически бразильская музыка. Там и ситара, и фламенко-гитара, и акустический бас, и перкуссия разнообразная, хитро-вычурная. В общем, что там только нет? Это Да, там бразильские, восточные мотивы, и очень все действительно пестрит образами. Вот. Ну, по крайней мере, как бы прослушавшие этот альбом от начала до конца признаются, что... трек напоминает творчество Джо Сатриани в том отношении, что семейству Кавалера удалось музыкально передать образы. Семейство То есть, как Кавалеров. Бы, это тот случай, когда ты слушаешь, и у тебя перед глазами нарисовываются картины. А, ну и кроме того, еще такой забавный момент, точнее, интересный факт, ну, точнее, в общем, слушайте. Mm-hmm. Басист Fear Factory, Тони Кампус из Fear Factory недавно ушел. Угу. Про Fear Factory мы еще сегодня, естественно, поговорим. Мы не могли пропустить их новый альбом. Но да, он страдай, Лоло. Он пришел в Soulfly. И, собственно говоря, это первый альбом с его участием. И бас довольно-таки вкусный. Вы в этой песне могли заметить там басовые такие соло. Погоди, а Зайон, которого ты не назвал среди кавалера? А их там 4 кавалера. А, ну он уже на ударных сидит. Как бы что дальше-то? А, он ударник. Окей, хорошо. Зайон или Зион? Он Зайон. Он Зайка. Зайка-кавалера. Да, Максик, Игорь, Зайка. И вся эта семейка Ричи. Семейка Ричи? Ну-ну. Хорошо не семейка Осборн. Да, Зайон барабанщик. Ричи из группы Инсайд. Ну, в общем, да, это семья с тяжелым, я бы сказала, с тяжелыми буднями. И с тяжелой музыкой. Давайте послушаем их совместное творчество на этом прекрасном треке, на котором они собрались, этот семейный ужин. Mother of Dragons, который. Да. Чем больше слушаю, тем больше соглашаюсь с людьми, комментирующими этот альбом. Комментарий номер один. Soulfly после третьего альбома решил... А, извините. Я перестал слушать Soulfly после третьего альбома. Решил послушать Archangel. И какой-то он слишком мрачный. Комментарий второй. Точно не в ту сторону движется Soulfly. Слишком мрачный альбом. Но он действительно какой-то тяжелый, депрессивный и не знаю, мне жить не хочется. Но как-то в этом его фишка, наверное, какая-то такая. В чем? Чтобы провоцировать суицид? В том, что суицид? Он мрачный и тяжелый, но как бы это не всегда провоцирует суицид. Кому это интересно, простите? Мне. Зачем тебе мрачная и тяжелая музыка? У тебя и так проблем по жизни хватает. Да, хватает, но когда я слушаю это, я понимаю, что у людей проблемы гораздо серьезнее, чем у меня. Вот, и мне становится легче. Вы не представляете детишек, понимаешь, которые воспитываются в вот в такой музыке. И более того, я хотя считаю, что это хорошая музыка. А ты знаешь, эта музыка хорошая, но это точно не музыка для детишек. Вот здесь я с тобой полностью согласен. То есть возрастные ограничения, в принципе, придуманы не зря и, наверное, не глупыми людьми. Да, да, да, да. На психику давит, конечно, очень сильно. Mm-hmm. Не рекомендую вам увлекаться этим направлением, если у вас не зрелая психика. С другой стороны, люди, которые выдают эти рейтинги, они, как, по-моему, как-то не очень умные. Потому что вот здесь совершенно справедливо стоит возрастное ограничение, если я правильно помню, 16+ или 18+. Оно накладывается ведь не на стиль музыки, оно накладывается на текст. Нет, оно накладывается вообще на конкретный альбом. Да, и там много факторов. Много. И, да, ага. Много факторов. Но вот почему Ники Минаж это 8+, я не знаю. Понимаешь, вот что оказывает более деструктивное воздействие на психику, я даже не знаю. Либо альбом «Архангел» или Ники Минаж, в принципе, сама как человек. Я думаю, что нужно смотреть на конкретный альбом. Не всегда же она была такой. Ну да. Но она, в принципе, вылезла куда-то там петь только после того, как у нее стала очень большая филейная часть. Ты хочешь подробнее об этом поговорить, или мы можем вернуться к Soulfly? Нет, пожалуйста, нет, давайте вернемся к Soulfly. Ну, в общем, мы уже поняли, что здесь трудилась вся семейка Макса Кавалера. Угу. Вот. Правда, где-то там, среди всего этого бардака, должны были затеряться бразильские мотивы этнические, народные. Они там есть, я уже сказал, а это трек Soulfly X. Да, да, да, да, но как бы если только в одном треке, то вопрос как бы ко всему альбому, потому что но я так понимаю, что да, стандартный весь альбом состоит из 10 треков. Бонус-треки да, только 3. И есть еще 2 в японской версии. Еще 2 в японской? Ну да. Это что? Ну, как бы региональные. Не, я просто не понимаю, это переведенный на японский язык? Орать можно на любом языке и не переводя? Ты что? Это просто для разных регионов делают альбомы с разными бонус-треками. А почему японцам повезло? А я не знаю. Очень много кто-то на самом деле так делает, но я ошибся, к сожалению. Там есть бонус DVD. Life Hellfest, да, это не считается. Это не то. Я перепутал с будущим нашим обзором следующим. Вот там есть региональный спешл. Ладно, что ты можешь сказать обо всей этой мистике? Оценка. Обо всей этой мистике я могу сказать, что она очень злая и тяжелая. От этого она мне нравится еще больше, но я очень хорошо понимаю, почему другим людям это может не нравиться. Поэтому я выдам 8, а ты сравняй средний балл. Я прежде всего обосную тот низкий балл, который я собираюсь поставить. Это музыка тяжелая. Это все-таки death metal, а не groove metal. Хотя я не сильно большой спец, но все-таки я буду стоять на этой точке зрения, опираясь на профессионализм людей моего отдела. Музыка, как мне показалось, достаточно однообразная. То есть, как бы, крики, оры — это уже такой, ну, общий, наверное, что ли, тренд и общая отличительная черта для этого направления. И, знаете, сколько бы вы ни заставляли меня этого слушать, я пока не вижу никаких разграничений. По крайней мере, Soulfly не показал ничего такого сверхъестественного. Я понимаю, что это 10-й юбилейный альбом, и я, наверное, бы ожидала от них услышать хотя бы что-то, за что зацепится ухо, а вместо этого слышу, как обычно, трактором по мозгам. Ну, прости, пожалуйста, в таком стиле, при использовании исключительно альтернативного вокала, твоему уху точно не за что зацепиться в принципе. Да, но как бы все равно должно быть что-то отличающее и что-то, ну, как бы что-то выпирающее из всего вот этого вот, знаешь, как бы единой такой вот какой-то массы. Ну, для меня это есть, для тебя этого нет. Что тут говорить? Давай оценку. Ну, не знаю. Я думаю, что с моей стороны это будет 6. О, как. Ну вот. 6? Я думал, я уважаю ваши вкусы, что я думал, будет сказать. Меньше. Вот. Ну, как бы, знаешь, нельзя ставить альбом плохую оценку только потому, что мне не нравится стилистика. Ну да. Вот сказать, что это было совсем катастрофой, нет. У нас были и похлеще вещи. Например? Я не хочу вспоминать. Это моя психическая травма. Like what? И давай мы не будем ворошить мои шрамы. Зарубцевавшись только. Ну, тем более, что у нас впереди еще один жестяк. Средняя у нас получается 7. А да, если ты говоришь. Молодец, 5 по про прошлую. Если ты говоришь про прошлую неделю и про группу Bullet for My Valentine, ты очень зря ушла, потому что вторая песня была очень мишная и няшная. Не, баллетов я не имею в виду. Баллеты были как бы самым мягким, я бы сказала, из всего того, что мне заставляли слушать. Ну хорошо. Дальше у нас идет страх и ужас. Да, он аллегорически намекает на Fear Factory. Fear Factory. Грубо говоря, почему Fear Factory? Потому что у них вышел альбом. И это классно. И да, я сейчас специально сказал вот так вот просто. Fear Factory очень хорошая группа. Очень грамотная, очень органичная, очень сыгранная и профессиональная. Однако, незаслуженно немножечко придавленная с точки зрения популярности. Им, конечно, дали очень неплохой рампап Metallica, когда возили их с собой на разогрев. Но при этом это далеко уже не молоденькая группа, как могло бы показаться. У них... Они сформировались в 89-м году. Да. То есть им получается 26 лет. Ну так, хороший срок. Для группы это довольно серьезный срок. У них 9 альбомов, несколько мини-альбомов, сборников. Они часто выпускают синглы, чем очень радуют как бы своих фанатов, потому что мы любим новый материал. И даже если его немного. И у них есть основная фишка. Такая вот у них есть фишка. Сочетание Dead Groove и трэша? Нет, у них мотив, в принципе, на все альбомы приблизительно один и тот же. Нет, я имею в виду не музыкальный мотив, а я имею в виду исторический мотив. Каждый альбом у них о противостоянии человека и машины. Ух ты. Да. Это такая вот интересная их особенность. И, в принципе, тематически это классно. Это что-то типа фильма «Терминатор»? То есть что-то похожее? Мы боремся с машиной, которая хотят нас убить? Скорее, это будущее из вселенной «Терминатора», когда машины взяли верх над миром, а остатки людей пытаются как-то защититься. Вернуть себе былое, вот. Да, былое положение. Это очень прикольная тема. Очень много есть фантастики на эти вот мысли, но... Наверное, за 9 альбомов это уже немножечко приелось. Погоди, но если это противостояние, почему G-Nexus — это сумма слов Genesis Nexus, то есть как бы смешение машины и человека? Вот потому что это все идет какими-то вещами. То есть логичный шаг в развитии человечества, это я сейчас даже не про фантастику говорю, а про наше реальное будущее, это как бы дроны чисто механические и люди с механическими частями. Как это называется? Гибрид. Нет, не гибрид. Андроид? Или как? Скажите, пожалуйста, Андрей. Человек с частями металлическими внутри, я не знаю, мне кажется, это человек, переживший операцию. Ну, техночеловек такой. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, но выделите его слово из головы, честное слово. Окей. Вот. Это логичный шаг, и, в принципе, когда-нибудь мы к этому придем. Если будет какая-нибудь у нас вселенская катастрофа, и разум человека вообще переселится в машину... Это такое количество фантастики на эту тему есть, что просто страшно себе представить. Типа, он тебе включая язык, компьютерные игры. Я не хочу свое тело променивать на какую-то холодную железку. А кто говорит про тебя? Это будущее. Хотя, в принципе, меня в будущем нету. Да, в принципе, я не отказался бы присадить себе оперативки в голову, а то что-то я ленивый. Тебе бы шило в жопу, все бы заработало. Вот спасибо тебе, добрая девочка. Вот спасибо. Все, редакция отключилась у нас, пытаясь проржаться. Давайте песенку пока послушаем. We'll be right back. Я страдала. Я послушная девочка, все в соответствии с текстом. Да. Ну, да, да, пою, страдаю, я страдаю. Нет, ну, альбом действительно очень качественный. Это надо сказать, надо заметить, что это первый альбом группы Fear Factory на лейбле, на каком вы подумали, Nuclear Blast. Ей, больше трэша. Больше Nuclear Blast. Ну, собственно говоря, мне кажется, этот лейбл взял такое название, чтобы максимально соответствовать производимой музыке. Ну да, мне кажется, в голове у людей происходит что-то типа взрыва и знаешь, такого, как называется, ядерный грипп. Позволь, я перефразирую. Тыщ-ты-дыщ-ты-ды-дыщ-ты-дыщ. Во. А, звук сильно хороший. Звук прекрасный. Звук, нет, да, но по сравнению с Soulfly... Я слышала хотя бы ноты. Если вы обратили внимание, по сравнению с Soulfly, здесь очень присаженный такой звук. Он немножечко глуховатый, суховатый. Именно за счет этого его слышно. Звучит немножко прилизанно, честно говоря. Ну, не знаю. Чуток. Возможно, но при этом это все равно качественно. Это хорошо звучит. Ну и это все-таки... А ты обратил внимание на такую прям усиленную барабанную партию? Ну, как бы это их... фишка. Это heavy metal, как бы. Нет, они пригласили второго барабанщика. Они пригласили живого барабанщика. Кострового? Костронова. Строевого? Костронова. Прочисти уши, мальчик. Или вставь себе металлический, если у тебя и твои живые не очень хорошо работают. Или банан. Ой, это, пожалуйста, вот давайте не будем эту тему распространять. Ну вот, наш звукорежиссер теперь радуется. Прям пляж. Господи, ну в общем, для всех тех, кто еще не в курсе, это совершенно... я не знаю, как приличными словами это объяснить. Ну, в общем, не имеющий никакой связи с реальностью мультик про единорожков, которые поют дурацкую песню волк про банан. Волк себе банан засунь. Ужас какой, ладно, ладно, все. Да, давайте серьезно. Вот в чартах, в принципе, неплохо этот альбом уже разошелся. То есть это 31 место в британских чартах. Ну, вот, но это если мы берем большие. А пиковые позиции — это австралийские чарты, 15-е. И... там людям просто солнце голову напекло. Хорошо, а в Германии что происходит тогда? Почему на 17-й строчке? Мы не пропагандируем алкоголь, я не буду рассказывать, что в Германии. Вот ты добрый сегодня. Все... ну, вы все постарались просто, чтобы сделать мой день и чтобы вот настроение мне сегодня поднять. Ну да. Но вообще, вот эта вот тематика, она, естественно, прослеживается через весь альбом. А название, вот название песен. Автономная боевая система. Первая песня сразу. Вот просто. Диэлектрик. Хакер душ. Как зовут этого писателя? Айзек. Стивен. Азимов. Айзек Азимов. Что-то да. Я туплю. Вот мне кажется, это имеет очень много связи с его творчеством. Ну, возможно, да. Я, в принципе, чуть больше в сторону самиздатовской какой-то такой фантастики склоняюсь. Но, в принципе, я говорил, это очень популярная тема среди писателей фантастов. Ну, видимо, среди музыкантов тоже. Представляешь, какое, ну, пространство для деятельности на сцене? Ну, я вот не знаю. Изображай сколько хочешь. За 9 альбомов как-то это могу поднадоесть. Они верны мастерству. Я просто не знаю, как их защищать, как бы, вот в этом отношении, потому что, ну... ну, я никогда просто не болела как бы такой фантастической темой. Оно, конечно, интересно именно как вот впечатлиться... образчик искусства. Не совсем. Чтобы впечатлиться просто фантазии человека. То есть как вот насколько изобретателен человеческий ум. Но вот именно чтобы этим болеть, сопереживать и сотворить, то, наверное, и нет. Скажи это производителям компьютерных игр и всем, кто в эти игры играет. Ну, наверное, именно поэтому я в эти игры не так часто играю. Fair enough. Вот. Просто потому что, ну, лично мне нравится творчество более близкое к нашей реальности. Ага, Дарья Донцова. О, да, сколько раз увидел у меня в руках книжку Дарьи Донцовой, нечего обо мне слухи распространять. Хорошо, учебники по психологии. Ну, в общем, если смотреть на это с точки зрения коммерческой, то вот именно постановочное шоу на основе этой тематики может сделать очень ярко. Но они этим и занимаются. Да, как бы это действительно впечатляет людей. Ну, как бы показать то, чего не существует. И плюс как бы со всеми примочками, звуковыми и светоэффектами, в вполне может создать себе картину апокалипсиса со всеми машинами завоевывающими. А под это поколбасится, и никто ей не мешает, в общем, по-хорошему. Ну, колбасься дальше, что ли? Ну, колбасюсь. Колбасься. Включите мне колбасу. А я буду страдать. вот в конце мне бы хотелось немножечко, знаете, вот прям вот эта последняя партия, немножечко джента добавить, вот это вот. Динамики, то есть вверх-вниз, такие прыжки. Нет. О боже, до меня дошло. Ну. Я выжила, я все еще жива спустя два вот этих вот альбома. Ну, о господи, как я счастлива. Еще через недельку я попробую снова тебя убить. Потому что у нас же будет Disturbed. У нас Disturbed это хардрок, это хоть не так все. Да. Тяжко, да, не настолько. А ты уже слышала сингл? Yep. И это не Fear Factory, это не GeneXus. Ну ладно, я поищу еще чего-нибудь. Ну ты попробуй, а ты все равно опоздаешь, я все равно все делаю по-своему. В общем. На, придешь, заберушь. Давайте быстрее к концу. Ну? Оценка. Вот и конец. Тормозишь не только ты сегодня. Здрасте. Не, меня уже по твоей милости шило. Я уже не могу тормозить. Оно тебе очень полезно будет. 6,8. 6,8. 8,8. 48. Вот и считай себе средний. Окей, 7,8, что здесь считать? 7,8. Ну и ладно. Откуда же знать Оле, которая была сегодня со мной в подкасте, что такое настоящий металл? Откуда же мне знать, что такое настоящее шило? С вами сегодня были травмированный Артём Решетов. Да, долбанутая на голову музыкой, которая у нас сегодня была, Ола Джафарова. Nice try. И все это от нас терпел Андрей Береговский, который уже, по-моему, сполз под стол. До следующей недели. Пока.